Подарок Иисусу. Почти с самого утра Тима не отходил от окна, любуясь солнышком и снегом. «Мама, смотри, как много снега на улице!» – потянул он мать к окну, когда она вошла в комнату. «Завтра Рождество, сынок, вот Господь и послал снежок на радость ребятишкам». «Расскажи мне еще раз об Иисусе», – попросил Тима. Усадив сына на колени, мать уже в который раз поведала ему о той памятной ночи, когда родился Христос. Тима притих, слушая знакомый и всегда интересный для него рассказ. «А теперь, сынок, поиграй. Мне нужно еще приготовить ужин». Мама ушла, а Тима под впечатлением услышанного долго еще сидел на маленьком стульчике, рассматривая свои игрушки. «Как же Иисус спал в кормушке, куда кладут сено? Он, наверное, всю ночь плакал», – переживал Тима. «Я бы уступил ему свою кроватку и отдал бы все игрушки, даже этот новый самосвал». Вскоре пришел с работы отец, и Тима, как всегда, помчался ему навстречу. «Папа, завтра Рождество! Как хорошо, что Господь взял и много снега насыпал на улице!» «А ты не забыл, в каком городе родился Иисус?» «В Вифлееме, в хлеву, где спали овечки и коровы. Жаль только, что Иисус ушел на небо, и я ничего не могу ему подарить». «Не печалься, сынок, Христос и сегодня с нами. Если захочешь, ты можешь много доброго сделать для Него и сейчас». «Для Иисуса?» «Да, для Иисуса. Помнишь, я читал тебе стих из Евангелия? Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. То добро, которое мы делаем ближнему, мы делаем самому Иисусу». Мама позвала ужинать. За столом Тима засыпал папу вопросами. Сколько времени Иисус жил в хлеву? Ему там было холодно? Какие ему игрушки покупали? Папа спокойно и неторопливо объяснял ему все. «Сынок, в Евангелии сказано, что Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков», – закончил он. После ужина папа стал готовиться к проповеди. Мама гладила одежду, а Тима крутился возле нее, повторяя стихотворение к празднику. «Мама, а почему на Рождество люди дарят друг другу подарки?» «Завтра узнаешь, сынок, а сейчас пора спать». Утром, когда Тима открыл глаза, было уже светло. Далеко за деревьями вставало солнце. Тима вспомнил, что наступил долгожданный праздник. Он вскочил с кровати и тут же побежал к маме с папой поздравить их с Рождеством. Родители поцеловали Тиму, и мама подала ему красивый пакет с белоснежной рубашкой. «Спасибо!» – обрадовался Тима. «Умывайся скорее, сынок, мы сегодня пойдем на собрание пораньше». «Рождество, Рождество, Рождество!» – запел Тима и побежал в ванную. В этот день для него все было красивым и праздничным. Вода и та не казалась такой холодной, как вчера. Тима мимоходом погладил кота и побежал одеваться. «Мама, я так и не знаю, почему на Рождество дарят подарки. Мама, а почему пастухи не позвали Марию с маленьким Иисусом в дом?» Голос Тимы с его бесконечными «почему» звучал, как колокольчик. Мама всегда отвечала на его вопросы, а сегодня почему-то не стала этого делать. «Мы идем на собрание, сынок. Там много будут говорить и о пастухах, и о подарках. Внимательно слушай, и получишь ответ». На улице было морозно. Снег скрипел под ногами и так искрился на солнышке, что на него больно было смотреть. «Осенью земля была черная, а сейчас белая-прибелая», – заметил Тима. «Папа, а почему снег белый, а не синий, как небо?» «Бог создал снежинки белыми. Он же Творец, как захотел, так и сделал». Рассуждая о чудных Божьих делах, они незаметно подошли к молитвенному дому. Комната, где проходило рождественское собрание, была убрана по-праздничному. На стене висела большая картина с изображением пустыни, на фоне которой медленно двигался караван верблюдов. А на полотняном небе горела яркая звезда, указывая дорогу путникам, идущим поклониться Христу. Ребятишки любовались прекрасной панорамой и радостно переговаривались, стараясь понять, как передвигаются волхвы и верблюды. Когда подошло время начинать богослужение, и детвора расселась по скамейкам, на кафедру поднялся незнакомый проповедник. Он окинул всех добрым взглядом и сказал: «Я очень рад, дети, что сегодня могу быть с вами и говорить о чудном подарке, который дал нам Бог». В комнате стало тихо-тихо. Тима не сводил глаз с проповедника, ожидая услышать то, что так интересовало его. «Пророк Исаия, — продолжал гость, — по повелению Бога написал такие слова: „Сын дан нам“. Это значит, что Бог подарил нам своего Сына, Иисуса Христа. Божий подарок не кладут в кулек, как конфеты, не ставят на полку, как книги. И, конечно же, это не игрушка, которой можно было бы беззаботно забавляться». «Так что же нужно делать с этим подарком?» – думал Тима. А проповедник как будто услышал его вопрос. «Этот необычный подарок принадлежит и вам, дети. Чтобы принять его, нужно поверить всему, что говорит Бог, и разрешить Иисусу поселиться в вашем сердце. Во Христе Бог подарил людям все свои богатства, подарил вечную жизнь. Как вы думаете, дети, Богу легко было дарить грешным людям своего единственного любимого Сына?» Нет, нелегко. Но он так сильно полюбил грешников, что ради их спасения не пожалел своего Сына. Проповедник замолчал. Дети, устремив на него взгляд, ждали продолжения. «Знаете, я не мог отказаться от такого драгоценного подарка и впустил Иисуса в мое сердце. Я стал навеки счастливым», – радостно сказал проповедник. «Знаю, что многие из вас тоже с удовольствием подарили бы Иисусу самое дорогое, самое лучшее, правда? Но Господь Бог, который всем обладает, хочет, чтобы вы в первую очередь отдали Ему самих себя. Он хочет освободить вас от греха и жить в вашем сердце». В конце собрания дети получили подарки. Как и все, Тима зашуршал кульком, рассматривая содержимое. Там лежали конфеты в разноцветных обертках, душистый апельсин и несколько орехов. Закрыв пакет, Тима немного постоял в раздумье и стал сосредоточенно пробираться вперед. «Возьмите мой подарок», – тронул он проповедника за рукав и, заметно волнуясь, добавил: «Это для Иисуса». «А ты что, останешься без подарка?» Тима радостно кивнул и скрылся между детьми. «Господи, это ведь тебе малыш отдал свой подарок», – мысленно молился проповедник. «Прими его, а мне помоги передать твое слово так, чтобы и дети распахнули свои сердца для тебя». Тут к проповеднику несмело подошла девочка с пакетом в руках. «Дядя, мой братик остался дома, и ему не хватило подарка». Проповедник внимательно посмотрел на девочку и, недолго думая, протянул ей кулек. «Возьми, если так случилось». И в этот момент он встретился взглядом с Тимой, который наблюдал за происходящим. Заметив, как девочка взяла его подарок, Тима выскочил на улицу, готовый расплакаться. «Ну, сынок, теперь ты понял, почему на Рождество дарят подарки?» – спросил папа у Тимы, когда они возвращались домой. «Потому что Бог подарил нам Иисуса Христа», – ответил Тима и, помолчав, жалобно протянул: «Почему дядя-проповедник отдал мой подарок Ленке? Я же ему сказал, что это для Иисуса». «И ты из-за этого голову повесил?» – поднял брови отец. «Напрасно огорчаешься, сынок. Твой подарок Иисус принял?» «Нет, я видел его у Лены. Она выпросила его». «Но ведь Лена понесет подарок своему братику. Ты знаешь, почему он не был на собрании? Может, заболел? А ты помнишь, как Иисус сказал: „Все, что мы делаем нашим меньшим братьям, делаем ему самому“? Я очень рад, что ты отдал свой подарок. Мы с мамой молимся и ждем того счастливого дня, когда ты и свое сердечко подаришь Иисусу Христу и будешь служить ему». Читать Евангельскую Очнувшись,